Глава 25. Неестественный отбор. Библиотекарь, опираясь на костяшки пальцев, быстро ковылял по внешней стороне университетской библиотеки. Хотя понятие «внешней» плохо применимо к помещению, столь глубоко погруженному в Б-пространство. Как всем известно, знание – это сила. Сила – это энергия. Энергия – это материя, а материя есть масса. Следовательно, большие скопления знаний должны искажать пространство и время. Именно поэтому все книжные магазины так похожи один на другой. Букинистические лавки изнутри кажутся намного больше, чем снаружи. А все библиотеки прочно связаны между собой. Только узкий круг истинных библиотекарей знает об этом. Но они тщательно скрывают тайну. Цивилизация просуществует недолго, если станет известно, что ошибись поворотом между стеллажами и угодишь прямиком в Александрийскую библиотеку, аккурат в тот момент, когда поджигатели хлопают себя по карманам в поисках спичек, а крошечный участок пола в справочном отделе одновременно принадлежит бронзово-шейному колледжу, где профессор Духобой как раз доказывает невозможность существования богов незадолго до той злополучной грозы. Библиотекарь на ходу бормотал себе под нос. «О-ок! О-ок!» Примерно как человек рассеянно повторяет «Ножницы, ножницы!» Скользя взглядом по комнате, словно в надежде, что слова помогут им как-нибудь материализоваться. И действительно, библиотекарь говорил «Эволюция, эволюция!» Его как раз послали за подходящей книжкой. В зубах он сжимал чрезвычайно сложную каталожную карточку. Волшебники незримого университета знали об эволюции абсолютно все. Это был само собой разумеющийся факт. Например, вы берете несколько волков, и путем тщательнейшего неестественного отбора в течение нескольких поколений получаете собак всех мастей и размеров. Ну, или у вас имеется несколько яблондичков с кислыми плодами. Запасшись стремянкой, тоненькой кисточкой и ангельским терпением, вы создаете в итоге крупные сочные яблоки. И еще ловите несколько невзрачных степных лошадок и ценою определенных усилий, а также подробной родословной, обретаете победителя скачек. Эволюция – это проявление нарративиума в действии. Все на свете можно усовершенствовать. Даже человеческая раса сумела эволюционировать посредством среднего образования и других благ цивилизации. Все началось с неотесанных пещерных чуваков, а на выходе мы имеем мудрых волшебников незримого университета, дальше которых, по-видимому, эволюционировать уже некуда. Конечно, временами кое-кто вырывается вперед, продвигая всякие революционные идейки. Однако по большей части этим занимаются типы, полагающие, что мир на самом деле круглый, или что содержимое их панталон страшно интересует инопланетян. Неестественная селекция – непреложный факт. Тем не менее волшебники знали, они точно знали, что нельзя начать с бананов, а в результате получить рыбу. Библиотекарь, сверяясь со своей шпаргалкой, несколько раз свернул в самых неожиданных направлениях. Время от времени с другой стороны стеллажа раздавался странный шум, словно там быстро-быстро жонглировали целой пригоршней разнообразных звуков. Потом где-то что-то замерцало. Невнятное бормотание сменилось ватной тишиной пустых залов, а затем веселым потрескиванием пламени и смехом. Наконец, после долгого блуждания и лазанья по полкам, библиотекарь оказался перед глухой стеной, сложенной из книг. С уверенностью бывалого книжного червя он подошел вплотную, и книги послушно расступились перед ним. Библиотекарь оказался в неком подобии кабинета. Все вокруг было заставлено книгами, хотя их было и меньше, чем он ожидал найти в столь важном узле Б-пространства. Возможно, все дело было в той самой книге. «Да, вот и она», стоит рассеивая боеизлучение такой мощности, какое библиотекарь наблюдал разве что в запечатанных подвалах незримого университета, где содержались самые опасные магические фолианты. О, это была книга книг, прародительница целой книжной расы, из-за которой будет лихорадить целые столетия. А еще, к сожалению, ее только писали. Держа перо в руке, автор уставился на библиотекаря так, словно увидел призрака. Если не считать лысины и бороды, которой позавидовал бы любой волшебник, он был очень похожим на библиотекаря. «О, господи! О-ок!» Библиотекарь не ожидал, что его заметят. Видимо, в голове у автора крутилась какая-то весьма подходящая для этого мысль. «Позволь поинтересоваться, а какого ты цвета?» «О-ок!» «Сноска! Красно-коричневого! Конец сноски!» Автор протянул дрожащую руку, чувствуя, что от него чего-то ожидают. Библиотекарь тоже протянул ладонь, и кончики их пальцев соприкоснулись. Автор моргнул. «Скажи-ка мне!» – задал он вопрос. «Человек – это обезьяна или ангел?» Тут библиотекарь ошибиться не мог. «О-ок!» – ответил он, что означало «разумеется, обезьяной быть лучше, и полетов от тебя никто не потребует, и сексом можно заниматься сколько угодно, если только ты не работаешь в незримом университете. Вот такая невезуха». Затем он торопливо отступил, еще раз уукнул, извиняясь за сбой в пространственно-временной системе координат, вышел через отверстие в Б-пространстве, опираясь на костяшки пальцев, и схватил первую попавшуюся книгу, на корешке которой было написано «Эволюция». Тот бородач писал куда более удивительную книгу. Если бы он только выбрал слово «восхождение» вместо «происхождение», вероятно, можно было избежать этого конфуза. А может и нет. Гекс позволил себе поглотить дополнительную порцию будущего. Для простоты назовем это знанием. Слова там были такими трудными. Их понимание целиком зависело от контекста. Ему нужно было еще многому научиться. Это все равно, что пытаться разобраться в устройстве гигантской машины, не понимая даже принципа работы отвертки. Иногда Гекс думал, что он собирает воедино обрывки каких-то инструкций. А где-то там, далеко, в понятийном бульоне, плавают разрозненные фразы, кажущиеся умными, но бессмысленными. А некоторые из них и вовсе совершенно непрошенными. Пока Гекс размышлял над этой важной мыслью, откуда-то возникла другая, предлагающая ему возможность заработать, не отрывая задницы от стула. Гекс пришел к выводу, что это маловероятно. Книга, которую притащил библиотекарь, называлась «Эволюция для детей младшего школьного возраста». Арканцлер аккуратно перелистал ее страницы. Книжка была хорошая, с картинками. Библиотекарь знал, что нужно волшебникам. «Это ты называешь подходящей книгой по эволюции?» – спросил арканцлер. «У-ук! А вот мне она кажется совершенно бестолковой! Что это за бесовщина тут намалевана?» На картинке была изображена сгорбленная фигура, похожая на обезьянью. Существо слева направо перемещалось по странице, все более распрямляясь и теряя волосяной покров, пока, наконец, уверенно не зашагало у самого края листа, вероятно, довольное тем, что ему удалось проделать весь путь и ни разу не показать свои гениталии. «На меня похоже!» – сказал декан, заглянув через плечо арканцлера. «Я также по утрам встаю!» «А куда волосы подевались?» – требовательно вопросил чудакулли. «Ну, некоторые люди имеют обыкновение бриться», – – ответил декан. «Очень странная книга», – сказал Чудакулли, укоризненно поглядывая на библиотекаря. Последний затих, так как начал немного волноваться. В его голову закралось ужасное подозрение, что он как-то умудрился изменить историю, или, по крайней мере, одну из историй, и поэтому, вновь оказавшись в привычном и безопасном незримом университете, схватил на бегу первую попавшуюся книжку, подходящую для людей с высочайшим интеллектом и сознанием десятилетнего ребенка. Библиотекарь взял ее в пустом коридорчике, в стороне от своих обычных маршрутов, а еще там стояли маленькие красные стульчики. «А, я все понял! Это сказка!» объявил Чудакулли. «Что-то наподобие того, как лягушка превратилась в принцессу. Вот посмотрите сюда. Сначала какие-то капли, напоминающие наш кисель. Потом рыбки. Затем, тритоны. После них здоровенные зверюги типа драконов. И, мышь! А вот тут вот обезьяна. Ну и, наконец, человек. В отдаленных сельских районах такое происходит постоянно. Там живут чрезвычайно мстительные ведьмы. Между прочим, амниане верят во что-то наподобие этого, произнес главный философ. Вроде как он тоже начал с простого, типа всяких змеек, а потом постепенно перешел к человеку. «То есть жизнь по-ихнему вроде лепки из пластилина?» – спросил Чудакулли, у которого с религией были не лады. «Сначала тебе удаются лишь примитивные формы, а немного насобачившись ваяешь слонов и птичек, падающих, как только ты ставишь их на стол. Кстати, господа, а ведь мы с вами знакомы с богом эволюции, не забыли?» Естественная эволюция всего лишь улучшает виды существ. Она не может их изменить. Его палец перевернул следующую страницу ярко разрисованной книжки. Коллеги, насколько я понимаю, это всего лишь одна из старых волшебных книг, посвященная гипотезе морфической упругости. Сноска. Каковая владела умами волшебников на протяжении долгих лет? Споры шли вокруг следующей проблемы. Несложно превратить кого-нибудь в лягушку или, скажем, в белую мышку. Странность заключалась в том, что несмотря на более-менее одинаковый размер и внешность, превращение человека в орангутана требовало огромного количества магической энергии. И подобный факт имел место лишь однажды при взрыве в жестко ограниченном волшебном поле библиотеки. Превращение же кого-нибудь в дерево было намного, намного труднее. Тогда как с преобразованием тыквы в карету легко справлялась любая сумасшедшая старуха с волшебной палочкой. Какой вывод можно было сделать, обобщив эти факты? Принятая гипотеза утверждала, что заклинания трансформации преимущественно разлагают морфическое поле объекта до некоторого базового уровня, а потом приводят его в норму. Лягушка сравнительно проста, поэтому морфическое поле не требуется разлагать слишком глубоко. Превращение же человека в обезьяну, пусть даже во многом на него похожую, означало наличие длительного отката. Вам было крайне сложно превратить кого-нибудь в дерево, поскольку из этого состояния невозможно было вернуться. А вот деревянная карета из тыквы, пожалуйста, так как и то, и другое происходит из растительного мира. Волшебники считают, что раз все более или менее сходится, значит так оно и есть на самом деле. Вильям Оккам, доведись ему угодить в незримый университет, уже щеголял бы там длиннющей бородой. Конец сноски. «Смотрите-ка сюда!» – ткнул Чудакулли в картинку, на которой красная стрелка вела от большой ящерицы к птице. «Ящерицы не могут превращаться в птиц!» «Если бы они могли, то почему до сих пор ползают? Никто не может сам решать, как ему выглядеть. Не правда ли, казначей?» Казначей довольно кивнул. Он как раз дочитал Гексовы выкладки по теоретической физике Вселенной проекта и понял каждое слово. Особое удовольствие доставил ему тезис об ограниченности скорости света. Это было абсолютно логично. Он взял карандаш и написал на полях: «Если предположить, что Вселенная – отрицательно искривленное антипарамедианское множество, что более или менее очевидно, следовательно, ее топологию можно вывести из наблюдений одних и тех же галактик с нескольких различных направлений». Он задумался на секунду и добавил: «Но придется помотаться». Конечно, казначей был прирожденным математиком, а для истинного прирожденного математика нет ничего более желанного, чем поскорее избавиться от проклятой бухгалтерии и унестись в небесные кущи, где все объясняется с помощью букв иностранного алфавита и никто не орет как оглашенный. Однако здесь все было еще прекрасней. Непередаваемая идея, что дюжина измерений могут быть скручены так, что их и не различишь, была подобна мороженому с клубникой для человека, привыкшего замечать то, что недоступно другим.